15. Твоя. На следующий день во всех газетах я прочитала, что вспышка гиены в этот раз была очень мощной, и демоны добрались даже до ближайшего населенного пункта. Поселений на севере было не так уж и много, но такое иногда случалось, и каждый раз мир будто замирал, ожидая новостей оттуда. Хотя последние несколько десятилетий ежегодное количество жертв среди мирных постепенно снижалось, но о полном их отсутствии речь пока не шла. А хранители, они как погибали, так и продолжали погибать. Я безумно боялась за Арчибальда. Прочитав утреннюю статью в «Золотом орле», я так испугалась, что у меня буквально все валилось из рук. Я не могла нормально не то что делать домашние дела. В театре в этот день, как и всегда, по четвергам был выходной, но даже дышать у меня выходило с трудом. Легкие горели, словно я и сама наглоталась раскаленного пепла гиены. Хорошо, что мне не нужно было на работу. Я просто встретилась в этот день с Рори, стараясь держать лицо и не выдавать собственную нервозность, и у меня это получилось. Сестра не заметила, в каком оцепенении я нахожусь. Защитница. Я ведь даже не могла ни у кого спросить, как там Арчибальд и что сейчас с ним происходит. Я вынуждена была просто ждать, когда он вернется и сам сообщит мне все новости. И подобное абсолютное невиденье убивало. «Рини, а завтра итоговое заседание суда, да?» — поинтересовалась Рори, когда мы с ней и Сид прогуливались по одной из центральных улочек Грааги. Погода была просто чудесная, будто в насмешку над моим мрачным настроением и леденящим душу страхом. «Папа там по этому поводу все нервничает». «Точно! Суд! Как я умудрилась забыть о нем!» Совсем голову потеряла. Удивительно, ведь я соглашалась на статус любовницы Арчибальда только ради получения опеки над сестрой. А сейчас забываю обо всем, думая только о том, как там сейчас на севере. «Нервничает, да?» — выдохнула я, посмотрев на малиновое закатное небо. «Интересно, какого цвета оно становится, когда вспыхивает гиена, и как это проявляется?» «Ну, ты наверняка знаешь», — хмыкнула Рори. «Мечется по комнатам, рычит на всех, особенно на слуг. И лицо такое зверское. Главное, чтобы он тебя не обижал». «Не обижал. Но он сказал... Мне кажется, что это не просто так, Рини. Отец сказал мне, что ему, возможно, придется временно отдать меня тебе». «Временно. Это странно, разве нет?» «Не знаю». Я покачала головой. «От отца всего можно ожидать». Эта фраза, с одной стороны, может означать, что он надеется опротестовать решение суда, если оно его не устроит, а с другой — может быть обычной бравадой. «А ты думаешь, меня действительно отдадут тебе?» Сердце дрогнуло и нервно забилось, когда я осознала, что завтра, наконец, все решится. Вряд ли за прошедшую неделю отец успел придумать очередные доказательства моей неблагонадежности. А еще было тревожно. И стыдно перед Арчибальдом, который помог мне, не зная, что я — предательница. Я предала его еще до знакомства с ним. «Я надеюсь, что отдадут, Рори», — ответила я и, тяжело вздохнув, пообещала самой себе, что непременно признаюсь во всем Арчибальду, когда он вернется в столицу. Лишь бы вернулся. На следующий день я отправилась в судебный комитет к 11 часам утра. Именно на это время было назначено заседание, которое мне очень хотелось бы в дальнейшем объявить последним. Но я старалась не тешить себя надеждами, понимая, что мой отец не из тех людей, которые сдаются в подобных обстоятельствах. И я не удивлюсь, если в последний момент он придумает что-нибудь эдакое, в очередной раз порочащее меня и требующее нового разбирательства. Отец сделал так уже много раз, перебрав все, что только можно было перебрать. Осталось только, если чье-нибудь убийство на меня повесить. Но ничего подобного не случилось. Да, Алан Виллиус бросал на меня яростные взгляды и кровожадно ухмылялся, но когда в итоге судья зачитал свое решение, протестовать вслух слишком уж нагло не стал, лишь заявил: «Я подам апелляцию». и, шипя что-то сквозь зубы, выскочил из зала. А я сидела в кресле, оглушенная услышанным. Передать право опеки над Авророй Виллиус ее сестре Айрин Виллиус, сохранив за Аланом Виллиусом право на регулярные посещения. «Рори будет жить со мной! Я выиграла дело!» «Поздравляю, Айрин», — сказал Карл Кассиди, пожав мою ледяную ладонь, и когда я перевела шокированный взгляд на него, улыбнулся. «Ладно вам, это было ожидаемо. Решение в вашу пользу наверняка было бы принято и так, но вмешательство его высочества, естественно, поспособствовало. Оно поставило точку». Раздался сверху, с кафедры для судьи и секретаря, голос Вогана Ашериуса, и я посмотрела уже на него. Он усмехался одной стороной рта, глядя на меня с иронией, и, пожалуй, впервые эта ирония была доброй. В принципе, все было понятно и без показаний его высочества, но свидетельство Арчибальда позволило мне закрыть дело максимально быстро. Сами понимаете, прецедент неприятный. Все-таки ваш отец, Айрин, сотрудник нашего комитета, и такие вы крутасы. Сначала вы доказали факт насилия и забрали у него опеку над собой, теперь отсудили сестру. Тут вон уже в коридорах шепчутся, не пора ли увольнять за подобное. Будь он не титулованным, давно бы уже уволили, но раз аристократ... «Я не думаю, что это справедливо», — выдохнула я, ощущая безмерное удивление, что судья разговаривает со мной как с равной. «Из-за того, что за меня заступился Арчибальд, что ли?» «Все-таки отношение Алана Виллиуса со мной — это совсем не то же самое, что его работа, и он хорошо справляется с обязанностями». «Это престиж судебного комитета», — перебил меня Ашериус, качая головой. «Не должны наши сотрудники вести себя подобным образом. Сейчас будет должностное разбирательство, и вашему отцу точно достанется. Не уверен насчет увольнения, это не я буду решать, но то, что без санкций Алана Виллиуса не отпустят, это точно». «Для отца это будет болезненно, особенно для его безмерной гордыни. Уж не решит ли он отомстить? Не зря же сказал Рори, что отдаст ее временно». «Пусть его высочество обеспечит вам хорошую охрану, Айрин», — заключил судья, глядя на меня очень серьезно. «Впрочем, скорее всего, он это и сам понимает. Но все же будет не лишним, если вы ему напомните. И да, кстати, спасибо вам, что помогли моей внучке приобрести билеты на спектакли в ваше варьете. Она в восторге». Мои губы дрогнули в улыбке. «Так вот, почему судья резко подобрел». «Из-за внучки и ее восхищения нашими постановками?» «Не за что, Айла Шериус. Завтра мы играем «Бенефис», забавную комедию. Приходите вместе с внучкой». «А мне можно?» Тут же поинтересовался секретарь судебного заседания, и я удивленно на него посмотрела. «Я бы тоже сходил», — отозвался Карл со смешком. «Хотя я был на многих спектаклях маэстро, но не на этом». «А...» Протянула я, не зная, как на это реагировать. Обвела глазами присутствующих, посчитала количество людей. «Ну, в принципе, наверное, получится найти места. Если не хватит кресел, можно стулья поставить в проходе. Мы так делали иногда на очень популярных спектаклях, продавая билеты на эти места по цене в два раза ниже. Очень хорошо брали, особенно всякие нищие студенты». «Ладно, я попробую». Чуть позже Кассиди, когда мы с ним шли к выходу из комитета, негромко сказал, наклонившись над моим ухом. «Не удивляйтесь, Айрин. Пока вы, скажем так, дружите с его высочеством, к вам будут проявлять повышенный интерес. А когда перестану дружить?» — уточнила я, отчего-то даже не обидевшись, что ценят, оказывается, не мой талант или гениальность маэстро, а всего лишь дружбу с его высочеством. «Не думаю, что вы перестанете». Хмыкнул Карл, и я предпочла промолчать. Мой законник, разумеется, про приворот и договор с дознавателями первого отдела ничего не знал, думая, что все по-настоящему. И как бы я хотела, чтобы все действительно было по-настоящему. Вечер пятницы проходил для меня как в тумане. Во-первых, из-за решения суда, которого я ждала настолько сильно, что теперь ощущала себя опустошенной. И реакция Рори. Сестра бесконечно растрогала меня, когда я сообщила ей по браслету связи, что все кончено, мы выиграли дело. Рори сначала замерла, и я заметила, как постепенно расширяются ее глаза, наполняясь восторженными слезами. А потом она громко завизжала, едва не оглушив меня и заставив широко улыбнуться. Ну а во-вторых, тревога и страх за Арчибальда никуда не делись. Даже увеличились, хотя еще утром я думала, что сильнее нервничать невозможно. Но нет. Чем больше времени я проводила в неведении относительно судьбы его высочества, тем мучительнее мне было. Несмотря на это, спектакль я отыграла хорошо. Скорее всего, потому что моя роль в тот вечер резонировала с моими чувствами. «Лилия» — одна из немногих серьезных постановок маэстро, драма о девушке, узнавшей о гибели жениха-дознавателя на служебном заседании. В дальнейшем выясняется, что он не погиб, а хотел таким образом избежать свадьбы, влюбившись в другую. Конец у истории был хорошим. Маэстро вообще не любил плохие финалы. Говорил, что они только расстраивают публику. Но вначале, где нужно было изображать горе и боль, я оторвалась, как говорит Говард, спустила в роль всю собственную тревогу с такой силой, что половина зала к концу первого акта сидела в слезах и соплях, и рукоплескали мне в тот вечер особенно сильно. «Айрин», — сказал маэстро, заглянув ко мне в гримерную после спектакля. Я сидела в окружении огромного количества букетов и отупело смотрела на свое бледное отражение в зеркале. «Ты слышишь меня?» «Слышу», — ответила я глухим голосом и тоскливо вздохнула. Маэстро покачал головой и продолжил. «Послушай, у его высочества это не первая и не последняя вылазка к гиене. Просто раньше ты была с ним незнакома и не обращала внимания на то, что происходит на севере. Я понимаю, Говард, но у меня пока не получается иначе. Я все думаю, как они живут. Кто? Жены охранителей. Родерик улыбнулся, глядя на меня с теплотой и умилением. Так и живут, я думаю. Ждут и надеются на лучшее. И потом, боль не может все время быть острой. Со временем она притупляется, становится обыденной. Невозможно бесконечно страдать, или бояться, или ненавидеть. Бесконечно можно только любить. Я почувствовала себя так, словно Говард обнял меня и погладил по голове. «Вы... Спасибо, маэстро. Я вас очень люблю». «Я люблю тебя, девочка», — ответил он серьезно, ласково коснувшись ладонью моего плеча. Мне действительно стало легче. И сразу после того, как Говард вышел из гримерной, я ни мгновения не колебавшись, связалась по браслету с Гауфом. «Да, Айрин, у вас ко мне какой-то вопрос?» — поинтересовался он, приняв вызов. Гауф никогда не пользовался проекцией, я слышала только его голос, но не видела перед собой лица. Скорее всего, потому, что дознаватель не все время носил тот иллюзорный амулет, изменяющий внешность, и не хотел показывать мне свое настоящее лицо. «Я хотела узнать», — выпалила я и запнулась, подумав, что это, наверное, безумно глупо. «Ну и пусть. Вы, возможно, в курсе, что с его высочеством Арчибальдом сейчас?» «Он на севере», — ровно ответил Гауф, будто не удивившись моему вопросу. «Это я знаю, но меня интересуют подробности, с ним все в порядке». «У меня нет такой информации, Айрин, но я могу ее выяснить. Хотите?» «Конечно, хочу». Когда после небольшой паузы Гауф ответил, мне показалось, что он улыбается. «Тогда погодите немного, я свяжусь с вами чуть позже». Следующие минут 15 я просидела как на иголках, ерзала на стуле, ожидая, когда завибрирует браслет связи, и даже не думала о том, что надо бы, наконец, переодеться после спектакля. Грим-то я смыла чуть ранее, но одежду так и не сменила, оставаясь в нежно-розовом платье с рюшами, в котором играла во втором акте. Браслет завибрировал как раз в тот момент, когда я, устав ждать, принялась обрывать лепестки с цветов в ближайшем букете и задумчиво бросала их на пол. И как только ощутила шевеление браслета, тут же нажала кнопку принятия вызова, почти подпрыгнув на стуле от нетерпения. «Да?» «Айрин, это Гауф. Его высочество жив и даже не ранен, Но пока он находится на плато возле Гиены. Однако ситуация уже перестала быть острой, и охранители утверждают, что на данный момент Арчибальду ничего не угрожает. Я резко выдохнула, ощущая, как на глазах вскипают слезы облегчения. «Защитница! Идите домой, Айрин!» На этот раз Гауф точно улыбался. «Вы в театре сейчас, верно? Откуда вы знаете? Вас же охраняют. Конечно, я знаю. Кстати, поздравляю вас с долгожданным обретением опеки над сестрой. Спасибо». В пятницу, благодаря, разумеется, разговору с Гауфом, мне жилось и дышалось гораздо легче. Да и в газетах были подтверждения информации дознавателя. Писали, что гиена дезактивировалась, и охранители сейчас занимаются только тем, что уничтожают успевших вылезти из нее демонов. Это было проще. Вечером на спектакль «Бенефис» действительно пришли все те, кто просил меня о билетах в четверг. И судья Воган Ашериус с внучкой, молодой аристократкой с пышными светлыми волосами. Правда, видела я ее только издалека. И секретарь судебного заседания, я не помнила его имени, с женой. И Карл Кассиди, тоже с супругой, еще и с дочерью, и с братом. Мне, естественно, для того, чтобы помочь всем им с билетами, пришлось обращаться к маэстро. У меня самой не было опыта в этом деле. Раньше я приводила на спектакли только двух человек — Рори и ее Аньян. Но далеко не на все постановки можно было пустить сестру. Все-таки некоторые спектакли были пока для Авроры слишком взрослыми, как, например, «Бенефис». Это была комедия про актера, который решает поднять собственную стремительно падающую популярность путем устройства творческого вечера в свою честь. Многие шутки там были на грани, а я вообще играла девушку легкого поведения, которой главный герой, его играл Дерек Лойс, жаловался на свою трудную судьбу и всяческие лишения. Очень забавно жаловался. Зал каждый раз заходился в истерическом смехе. Дерек вообще отличный актер и шутить умеет так, что даже мне иногда бывает сложно удержаться от улыбки. Хотя по роли я должна быть серьезной, немножко вульгарной, но серьезной. И вроде, казалось бы, каждую шутку я давно знаю наизусть, но Дерек при этом умудрялся каждый раз придумать что-то новое. Он импровизировал на сцене буквально на ходу. Я, несмотря на весь свой талант, так не умела. Но так вообще немногие умеют. Из нашей труппы только Дерек и маэстро. «Бенефис» был единственным спектаклем, во время которого Лойс подбирался ко мне на максимально близкое расстояние. Не целовал, но обнимал и трогал. Хорошо, что эту пьесу мы играли лишь раз в месяц. Впрочем, возможно, что и плохо. Ведь за те полгода, что она шла в театре, я так и не привыкла к прикосновениям второго режиссера. Из зала это, разумеется, не было видно, но я непроизвольно напрягалась каждый раз, как Дерек меня касался. А в эту пятницу он вообще превзошел самого себя. По роли у нас не было столько объятий. Во время одного из своих самых длинных монологов Лойс подошел ко мне и, заключив в кольцо руку, ткнулся носом в макушку. Так и читал текст, стоя на краю сцены и перебирая мои пальцы, будто четки. Я застыла, не возражая. Как я могла возражать? Это испортило бы спектакль и терпела до самого конца сцены. Но Дерек сделал нечто подобное еще несколько раз. А когда в антракте я попыталась с ним поговорить, только отмахнулся и, сказав, что ему некогда, удалился к себе в гримерную. В итоге вечером, получив очередную порцию оглушительных оваций, я решила не поднимать больше тему неожиданных объятий. Ничего неприличного Лойс не сделал, никак меня не обидел и не оскорбил. Зрителям понравилось, ну и ладно, пусть. Меня гораздо сильнее беспокоил другой момент. Тревога за Арчибальда схлынула, и обнажились иные страхи. Я не понимала, отчего отец ничего не предпринимает для того, чтобы помешать осуществлению решения суда. Да, он подал апелляцию, но пока его жалобу рассмотрят, пока назначат процессуальную проверку и дату очередного заседания, Рори успеет ко мне переехать и закрепиться на новом месте. Такой удар по самолюбию. С другой стороны, а что отец мог сделать? Не пытаться же меня убить. Тем более, что для этого нужно будет каким-то образом избавиться от охраны. И все равно, подобное поведение Алана Виллиуса заставляло меня слегка нервничать и напрягаться, особенно в связи с тем, что на завтра мы с Рори запланировали ее долгожданный переезд. Несмотря на мои опасения, в субботу ничего страшного не случилось, и сестра благополучно перебралась в мою квартиру. Я давно обустроила для Рори отдельную комнату, и мы полдня раскладывали там ее вещи, болтая обо всем на свете и хохоча. Старушка Сид тоже радовалась. Она всегда переживала за нас обеих, да ей и самой давно хотелось выбраться из дома Алана Виллиуса. А уволиться просто так и бросить сначала меня, а затем Рори на произвол судьбы она не могла. Теперь же Сид перешла работать ко мне. Пусть я не смогу платить ей столько же, сколько платил отец, но сумма, тем не менее, нормальная. Ей, как она сказала, вполне хватит. Да и Аврора с каждым годом становится все более самостоятельной. Я даже водила ее вечером на спектакль без Сид, тем более, что он был как раз подходящий, один из тех, что смотрел Арчибальд. И после мы впервые вместе вернулись домой. Ко мне домой. Нет, теперь уже к нам. И спать тоже отправились вместе, так и не сумев расстаться. Уснули в обнимку на моей кровати, счастливо улыбаясь и ожидая только самые хорошие сны. На следующий день мы с Рори с утра пораньше позавтракали, затем немного погуляли, и я передала сестру Сид, а сама отправилась в театр на репетицию. По воскресеньям мы репетировали пока только «Корабль», остальными спектаклями занимались в другие дни. Этот раз отличался от предыдущих тем, что наши художники-декораторы наконец подготовили макет корабля. Еще не окончательную декорацию, а только пробник, но и он уже поражал. Огромный корабль с развивающимися на иллюзорном ветру рваными парусами, чуть наклонившийся на бок, ведь по сюжету он потерпел крушение, производил неизгладимое впечатление и на видавших виды профессионалов нашего дела. От удивления открыл рот даже маэстро. «Это будет бум», — выдохнул Дерек, глядя на сцену. «Вот увидите, Говард. Только я считаю, что нам нужна реклама в «Золотом орле». «Попозже дадим, пожалуй», — пробормотал Родерик и кивнул каким-то своим мыслям. «Хотя и без нее билеты раскупит. Айрин, на сцену. Сегодня пройдемся по тексту, песни оставим на следующий раз. Да, Дерек?» «Согласен». В разгар репетиции, как раз когда я пылко объясняла герою маэстро, что хочу отправиться с ним в плаванье, чтобы найти своего пропавшего жениха, двери зала неожиданно распахнулись. Я бы и внимания на это не обратила, мало ли кто там вошел, может, техники, световик или художники. Но по помещению прокатился настолько слаженный вздох, что мы с Говардом машинально посмотрели в сторону дверей. По проходу шел Арчибальд. В форме главы охранителей, с уставшим, но спокойным лицом и легкой улыбкой на губах. Кивал на приветствие, не отрывая взгляда от сцены. Я покачнулась, попытавшись соскочить вниз, но в этот момент маэстро вцепился в мою руку, настолько сильно сжав ладонь, что я моментально опомнилась, сообразив, где вообще нахожусь и какое количество людей станут свидетелями моих чувств к принцу. «Добрый день, Ваше Высочество», — произнес Говард, слегка поклонившись. «Желаете посмотреть репетицию?» «Пожалуй», — кивнул Арчибальд, глядя при этом на меня с таким лукавством, что у меня задрожали губы, растягиваясь в ответной улыбке. «Надеюсь, я вам не помешаю». «Конечно, нет. Располагайтесь, Ваше Высочество. Айрин!» Я, быстро моргнув, перевела взгляд на маэстро. Говард, понимающе, хмыкнул. «Продолжаем». Я задумалась, припоминая дальнейший текст. «Капитан, я осознаю, насколько странной может показаться моя просьба, но я нахожусь в отчаянии». Маэстро не зря 5 лет меня воспитывал. Через несколько минут я почти забыла о присутствии Арчибальда, погрузившись в перипетии отношений главной героини и капитана торгового судна. «Мне повезло». Сегодня мы прогоняли начало пьесы, где никаких физических контактов между героями не было, одни сплошные диалоги. Порой и я, и Говард все же заглядывали в сценарий. Мы до сих пор еще не все помнили наизусть. Маэстро один раз даже и вовсе читал с листочка. Не знаю, насколько это испортило впечатление Арчибальду, все же репетиция, особенно на начальном этапе, и, собственно, спектакль для зрителей — это очень разные вещи. Но выглядел он довольным и заинтересованным. И после того, как мы закончили, искренне похвалил и меня, и Говарда, и остальных задействованных актеров. Да и на декорации внимание обратил, правда, своеобразно. «Знаете, Айл Родерик», — сказал его высочество, разглядывая макет корабля. Тот еще не был раскрашен, но все равно смотрелся внушительно. «Если бы вы играли этот спектакль в Императорском театре, то на него, я полагаю, съезжались бы даже из других стран». Маэстро польщенно улыбнулся. «Спасибо, ваше высочество. Мне лестно это слышать». Арчибальд кивнул и протянул мне руку. «Пойдем, Айрин?» Он произнес это так, будто спрашивал у меня разрешения, хотя на самом деле ведь мог просто приказать. Но нет, это было не в его характере. «Да», — выдохнула я, чувствуя себя не человеком, а воздушным шариком, которого распирает в разные стороны из-за закачанного внутрь воздуха. Только вместо воздуха во мне бурлило почти чистейшее счастье, неразбавленная радость. «Он здесь. Он вернулся. Живой». Арчибальд, ведя меня под руку, прошел к площадке для переносов и начал строить пространственный лифт. Куда он планировал нас перенести, я даже не спросила, следя за движениями его высочества, будто заворожённая. И когда мы, наконец, перенеслись, я и вовсе не обратила внимания, что находится вокруг. Только поняла, что мы не на улице, а в помещении, и пахнет здесь приятно, цветами и будто бы какими-то пирожными. «Скучала, моя Айрин?» — прошептал Арчибальд, взяв мое лицо в ладони. «Твоя», — эхом отозвалась я. «Да, очень». Он улыбнулся и стремительно наклонился ко мне, чтобы спустя одно мгновение, один краткий вздох, решительно и властно поцеловать. Вспыхнул огнем, обнимая меня и им, и собственными руками, и неожиданно оторвал от пола, чтобы куда-то понести. Я крепче обхватила его шею и счастливо зажмурилась, услышав хриплый шепот возле самого уха. «Повтори, Айрин. Твоя», — повторила послушно. «Твоя, Арчи». Я понимала, что сейчас случится, но мне совсем не было страшно. Любовь уничтожила весь страх, не оставив от него ни песчинки. Как сказал маэстро, нельзя бояться вечно. Вечно можно только любить.